Глава 4. Незавидная участь. Вивьен. «Привет, дедуль». Немного визгливый голос, отражающий эмоции его обладательницы, донёсся из магического зеркала. «Моя малышка». Дракон, который жил уже 2000 лет, довольно улыбнулся, глядя на свою единственную и горячо любимую внучку. «Я так рад тебя видеть». Он буквально секунду вглядывался в дорогие сердцу черты лица, почти моментально понимая, что что-то не так. «Что случилось?» Нахмурился старейшина, который самолично чертил пентаграмму в башне Аарона, чтобы призвать попаданку. «Тебя кто-то обидел? Кто-то что-то сказал или сделал?» «Нет, дедуль». С губ Вивьен слетел печальный вздох. «Никто меня не обижал». Дракайна слегка скривилась, замолкая и не спеша продолжать. «Но я же вижу, что-то не так. Это Аарон? Он причина твоего расстройства?» «Попаданка!» Зубы девушки с силой сжались, проявляя визуальное ожесточение. «В наш дом пришла попаданка!» «Живая?» Старейшина, ко мнению которого прислушивались выжидательно, вскинул брови. «Да!» Выпалила Дракайна, не выдерживая и вскакивая с софы. «Живая! Еще и человечка! Она меня раздражает! Настоящая тупица! Что-то блеет, по 1000 раз переспрашивает! Полоумная какая-то!» «Виева, дитя!» Постарался привлечь к себе внимание мгновенно расслабившийся дракон. Ведь его сокровищу никто и ничто не угрожало. «Успокойся, прошу тебя!» «Я не могу!» Взвизгнула Вивьен, по-детски топнув ногой. «Аарон смотрит на нее, разговаривает с ней, а меня...» Театрально всхлипнув, Дракайна закрыла дрожащей рукой лицо. «А меня вообще сестрой представил!» Тихий писк, переросший в подвывание, коснулся слуха старейшины. «Дорогая моя...» Голос мужчины стал мягче. «Ему на нее не только смотреть придется. Ты же понимаешь?» «Понимаю!» Дракайна подвывала все громче. «Но не понимаю, почему он не позволил указать на ее место. Она здесь никто. Временная пузодержалка. Пусть только попробует надеяться на что-то больше, я самолично вспорю ей брюхо и выпущу кишки». «Твоя кровожадность», — поморщился старейшина. «Даже меня временами пугает». «Я не для того приложила столько усилий, чтобы добиться расположения Аарона». Во взгляде Вивьен отразился маниакальный блеск. «Он только мой». «И никто с этим не спорит», — успокаивал свое разбушевавшееся чадо старейшина. «Почему он назвал меня сестрой? Это так унизительно. Теперь из-за нее я вынуждена скрывать свое положение в этом доме. Аарон должен был представить ей меня как положено и сразу сказать, что от нее требуется, чтобы она не возомнила о себе невесть что. Чтобы не строила воздушных замков». Слезы жгучей ревности и обиды текли по щекам девушки. Эмоции разъедали ее изнутри. «Пусть строит, а ты не мешай», — сдержанно кивнул Лоэн Сейн-Виер. «Но...» — глаза Дракайны округлились. «Виева, Аарон достаточно взрослый дракон. Просто доверься ему и не мешай. Вы так долго ждали эту попаданку, разве нет?» «Да, но...» «Ты сама говорила, что хочешь выйти замуж за него, так?» «Так», — буркнула Вивьен, надув губы. «И он делает все для этого, дитя», — кивнул старейшина. «Если ты хочешь как можно скорее стать его законной супругой и подняться с ним в небо, придется потерпеть. Как только она родит, ее заберут в другой дом. В последнее время живые попаданки приходят все реже. Тем более человечки. Пусть ты и хочешь отправить ее как можно дальше, но она не вернется в родной мир. Так что участь этой девушки незавидна». Аарон. Видел сомнение в ее глазах. Девушка со смешным именем Лёля мне не верила. Я мог ее понять. Она пришла из другого мира, поэтому таких, как я, драконов, ранее не встречала. Пентаграмма призывает разных попаданок. зеленых и клыкастых, с отсутствием волос на голове, остроухих, кожа которых просвечивает синие вены. Даже четырехрукие были. Поэтому я приятно удивился, встретил довольно хорошенькую человечку. Еще и живую плюс ко всему. На самом деле не имело значения, какая внешность у той, кто понесет от дракона. Гены ящера гораздо сильнее, и ребенок всегда похож на отца. Нет, разделить лужи с человечкой, конечно, куда приятнее, чем с арчанкой или четырехрукой дранкой. Но я был готов ко всему. Продолжение рода самое важное, а кто мне поможет в этом, не имело никакого значения. Поведение Вивьен могло спутать все карты. Она словно с цепи сорвалась, рыча и пытаясь доказать призванной, что та никто и звать ее никак. Да, все так и было на самом деле. Но попаданке знать об этом не стоило. Я хотел зачать дитя как можно скорее и не желал, чтобы девушка билась в истерике, а вела себя спокойно, не капая мне на нервы. Не знаю, какая муха меня укусила, но я почему-то решил показать пришедшей своего ящера. Его красоту, мощь и величие. В нашем мире, как и во всех остальных, имелась титульная лестница. Драконов можно было встретить разных. Самые сильные и могущественные, относящиеся к королевской семье, были черными. Ниже шли алые, за ними зеленые, а уже потом и синие. И сейчас мне почему-то захотелось показать себя. С чего бы вдруг? Я не знал, но желал увидеть эмоции в глазах этой девушки. Ее всепоглощающий ужас, а затем и восторг. Ведь мой дракон не мог не вызвать восхищение. Вот только я не ожидал, что столь эффектный полет приведет к таким последствиям. Люля, несколько секунд наблюдая за мной, стояла неподвижно, широко распахнув свои синие глазища. А затем ее тело обмякло и повалилось на пол. Я, зависнув в воздухе, всего на мгновение опешил. Обморок. Девчонка потеряла сознание. Слишком впечатлительная. Будет сложнее, чем я ожидал. Без раздумий рванул к башне, в нескольких метрах принимая образ человека и влетая все в то же окно. Годами отточенное приземление на ноги было грациозным и идеальным. Стремительно кинувшись к бесчувственной Лёле, я подхватил ее на руки, отмечая вес пушинки. Такая хрупкая и беззащитная. Вглядываясь в расслабленные черты лица, чувствуя приятный аромат, исходящий от ее тела и волос. Осторожно втянув носом, воздух задержал дыхание, отмечая, что мне нравится, как от нее пахнет. Лёля потеряла сознание и, когда очнется, не знал ответа. Оставлять ее здесь я не собирался. Здоровье этой девушки было очень важно, поэтому направился с ней прочь из башни, поближе к теплу. «Аарон?» Из-за угла вышла Вивьен, глаза которой недобро прищурились. Ведь она видела, что я несу девушку на руках. «Что с ней?» — брезгливо скривилась Дракайна. «Только не говори, что подохла». «Сознание потеряла». «Потеряла, значит?» — хмыкнула моя избранная. «Отлично». «Отлично». Не понимал, чему она так радуется. «Да, отлично», — решительно кивнула Дракайна, словно на что-то настраиваясь. «Неси ее в гостевую комнату. Пока она без сознания. Сделай это». Смотрел в глаза любимой, видя, что эмоции буквально разрывают ее изнутри. «Ну что ты стоишь?» — фыркнула Вивьен, нервно откидывая волосы за спину. «Не трать время зря. Ты не хочешь сопротивления с ее стороны? И сейчас идеальная возможность, Аарон. Давай, иди. Я буду ждать тебя в каминной комнате».